где ледяная сказка, вместо сердца камень, вместо чувства мозга. И что? Больно все равно. Одинокой кошкой, вольным диким зверем, никогда не плачет, никому не верит. И что? Больно все равно. Одиночество, сволочь. Одиночество, скука. Я не чувствую сердце. Я не чувствую руку. Я сама так решила. Тишина мне подруга. Лучше б я согрешила. Одиночество, мука. Ты в объятиях страсти укращаешь львицу. Знай, что она хочет, хочет покориться тебе. Проиграть в игре. Рвется она в клетку чувства и желаний. Надоело мерзнуть в царстве ожидания. Чего же так больно? Одиночество, сволочь. Одиночество, скука. Я не чувствую сердце. Я не чувствую руку.